Глава 15. Она готова украсть ради тебя. И это твоя благодарность? Мона вышла из примерочной кабинки бутика «Сакс» в полупрозрачном зеленом платье с квадратным вырезом от Кельвин Кляйн. Пышная юбка поднялась солнышком, когда девушка покружилась. «Что скажешь?» — спросила она Ханну, которая стояла у вешалок с одеждой. «Великолепно», — пробормотала Ханна. Под яркими лампами дневного света было заметно, что на Моне не было лифчика. Та еще покрутилась перед трехстворчатым зеркалом. Худющая, она иногда втискивалась в завидный нулевой размер. «Думаю, тебе она лучше подойдет по цвету», — она приспустила плечико. «Хочешь примерить?» «Не знаю», — ответила Ханна. «Какое-то оно просвечивающее». Мона нахмурилась. «Хм, с каких это пор тебя это заботит?» Ханна пожала плечами и отвернулась к блейзерам от Марк Джейкобс. В четверг вечером они совершили набег на дизайнерский бутик «Сакс» в молле «Кинг Джеймс», лихорадочно подбирая платье для Фокси. На бал собралось слишком много девчонок из подготовительной школы и студенток колледжа, поэтому каждый хотелось найти платье, в котором не придут еще пятеро. «Я хочу выглядеть стильно», — сказала Ханна, — «как Скарлетт Йоханссон». «Зачем?» — удивилась Мона. «У нее огромная задница». Ханна поджала губы. Когда она говорила «стильно», она имела в виду «изысканно», как те девушки в рекламе бриллиантов. С виду такие милые и невинные, но в каждой пряди их волос угадывался призыв «трахни меня». Шон должен был остолбенеть от целомудрия Ханны, разом забыть о своем обете безбрачия и сорвать с нее нижнее белье. Ханна взяла с полки уцененную пару туфелек бежевого цвета с открытым носком от Миу Миу. «Прелесть». Она протянула одну туфлю, показывая Моне. «Почему бы тебе не...» Мона кивнула на сумку Ханны. Ханна вернула туфли на полку. «Нет, ни за что». «Почему нет?» — прошептала Мона. «С туфлями проще всего, сама знаешь». Увидев, что Ханна колеблется, она цокнула языком. «Все еще боишься из-за Тиффани?» Вместо ответа Ханна сделала вид, будто заинтересовалась босоножками цвета металлик от Марк Джейкобс. Мона сняла с вешалки еще несколько платьев и вернулась в примерочную. Вскоре она вернулась с пустыми руками. «Все не то. Пойдем заглянем в Прада». Пока они шли по торговому центру, Мона что-то набирала на своем смартфоне. «Хочу узнать у Эрика, какого цвета букет он мне преподнесет», — объяснила она. «Может, подберу платье в тон?» Мона решила пойти на Фокси с братом Ноэля Кана, Эриком, с которым уже не раз встречалась на этой неделе. Братья Каны, красивые и богатые любимцы светских фотографов, были беспроигрышным вариантом для Фокси. Мона все еще пыталась уговорить Ханну пойти с Ноэлем, но та слишком долго тянула с ответом. Ноэль уже пригласил Селесту Ричардс из квакерской школы. И это стало сюрпризом, поскольку все думали, что он был неравнодушен к Арии Монтгомери. Впрочем, Ханну это не волновало. Если не с Шоном, так она вообще не собиралась идти на бал. Мона оторвалась от мобильника. «Какой салон автозагара, по-твоему, лучше? Санленд или Дали? Мы с Селестой собирались завтра в Санленд, но боюсь, как бы мы не вышли оттуда оранжевыми». Ханна пожала плечами, чувствуя укол ревности. С чего это вдруг Мона шла в салон не с ней, а с Селестой? Она уже хотела ответить, но тут зазвонил ее телефон. Сердце забилось чаще. Всякий раз, заслышав телефонный звонок, она думала об Э. «Ханна?» «Слава богу, мама. Ты где?» «Хожу по магазинам», — ответила Ханна. С каких это пор мама стала интересоваться? «Срочно домой. Приедет отец». «Что? Почему?» Ханна взглянула на Мону, которая застряла у киоска с дешевыми солнцезащитными очками. Она так и не рассказала подруге о визите отца в понедельник. Странный получился бы разговор. «Он просто... ему нужно кое-что забрать», — ответила мама. «Что именно?» Мисс Марин раздраженно фыркнула. «Мы должны оформить некоторые финансовые документы, прежде чем он женится. Такое объяснение тебя устроит?» Ханну прошиб холодный пот. Она услышала то, о чем даже боялась думать. Отец собирался жениться на Изабелле, стать отцом Кейт. А она-то размечтала, что, возможно, отец захотел повидаться с ней. И почему она должна была ехать домой, если он явился совсем по другому поводу? Так могло показаться, словно у нее вовсе не было личной жизни. Она изучила свое отражение в зеркальной витрине бутика «Банана Репаблик». «Когда он приедет?» — спросила она. «Через час». Мама повесила трубку. Ханна щелкнула крышкой телефона и зажала его в руке, чувствуя, как тепло просачивается в ладонь. «Кто звонил?» — проворковала Мона и взяла Ханну под руку. «Мама», — рассеянно произнесла Ханна. «Успеет ли она принять душ? Надо было смыть с себя море ароматов, которыми они надушились, Нейман Маркус. Просит, чтобы я приехала домой». «Почему?» «Просто потому». Мона остановилась и придирчиво оглядела Ханну. «Ханна, твоя мама просто так не станет звонить и звать тебя домой». Они стояли у входа в престижное китайское бистро «Год кролика», и острый запах соуса хойсин приятно щекотал ноздри. «Ну, потому что мой отец приезжает». Мона нахмурилась. «Твой отец?» «Я думала, что он...» «Нет», — прервала ее Ханна. Когда они стали подругами, Ханна сказала Моне, что ее отец умер. В конце концов, это не было уж такой ложью, ведь она поклялась больше никогда не общаться с ним. «Мы очень давно не виделись», — объяснила она, — «но на днях встречались, он был по делам в Филадельфии. Сегодня он приезжает не ко мне. Даже не знаю, почему мама меня вызывает». Мона подбоченилась. «А почему ты раньше мне не рассказала?» Ханна пожала плечами. «Ну и когда это было?» «Ты не помню точно, кажется, в понедельник». «В понедельник?» В голосе Моны прозвучала обида. «Девчонки!» Раздалось сзади. Ханна и Мона обернулись. Наоми Зиглер. Они с Райли Вулф выходили из Прада, обвешанные черными фирменными пакетами. «Ищете обновки для Фокси?» спросила Наоми. Ее белокурые волосы, как всегда, блестели, а кожа, черт возьми, она словно светилась изнутри. Но Ханна не могла не отметить, что платье на ней было от Биси Беги из прошлогодней коллекции. Прежде чем она смогла ответить, Наоми добавила: «Не тратьте время на Прада. Лучшее мы уже скупили». «А может, у нас уже есть платье?» — ехидно произнесла Мона. «Ханна, ты тоже идешь?» Райли округлила карие глаза и откинула с лица блестящие рыжие волосы. «Я подумала, что раз ты теперь не с Шоном...» «Нет уж, Фокси я не пропущу», — надменно сказала Ханна. Райли в черных леггинсах, потертой джинсовой рубашке и эффектном свитере в черно-белую полоску уперлась рукой в бок. Недавно папарацци засняли Мишу Бартон в таком же наряде. «Шон просто прелесть», — промурлыкала Райли. «Кажется, за лето он еще больше похорошел». «Да он же гей», — вдруг выпалила Мона. Райли ничуть не смутилась. «Спорим, я заставлю его поменять ориентацию?» Ханна крепко сжала кулаки. Наоми просияла. «Ну, что, Ханна, как тебе имка? Тебе надо ходить со мной на пилатес. Там инструктор Оран, это нечто, роскошный самец». «Ханна не посещает имка», перебила ее Мона. «Мы ходим в бодитоник, а имка — это настоящая помойка». Ханна повернулась к Наоми, чувствуя, как внутри все трепещет. «Так ты не ходишь в имка?» Наоми сделала самое невинное лицо. «Что-то я не пойму. Разве не тебя я видела там вчера, возле эллиптического зала?» Ханна схватила Мону за руку. «Пошли, мы опаздываем». Она потащила ее от бутика Прада обратно в сторону Сакс. «Что это было?» — спросила Мона, изящно обгоняя женщину в жокейском костюме, нагруженную сумками. «Ничего, просто я ее терпеть не могу». «Зачем ты ходила вчера в имка? Ты же говорила мне, что была у дерматолога». Ханна остановилась. Она знала, что встреча с Наоми у дверей клуба Дэ не сулила ничего хорошего. «У меня были там кое-какие дела». «Какие еще дела?» «Я не могу тебе сказать». Мона нахмурилась и резко отошла в сторону. Решительным шагом она зашла в бутик Бёрбери. Ханна догнала ее. «Послушай, я действительно не могу. Мне очень жаль». «Надеюсь». Мона порылась в сумке и достала оттуда бежевые туфельки от Мео Мео из бутика Сакс, без коробки и защитной этикетки. Она помахала ими перед лицом Ханны. «Я собиралась подарить их тебе, но теперь забудь». Ханна разинула рот. «Но твой отец приезжал 3 дня назад, и ты ни словом не обмолвилась об этом», — сказала Мона. «А теперь ты врешь мне о том, чем занимаешься после школы?» «Это вовсе не так», — пролепетала Ханна. «Во всяком случае, так выглядит», — Мона нахмурилась. «Что еще ты от меня скрываешь?» «Извини», — пропищала Ханна, — «я просто...» Она опустила голову и глубоко вздохнула. «Хочешь знать, почему я была в Имка?» «Хорошо. Я ходила в клуб Д». У Муны глаза на лоб полезли. В ее сумке зазвонил телефон, но она даже не шелохнулась. «Теперь я уже надеюсь, что ты врешь». Ханна покачала головой. Ее подташнивало. На Бербере слишком сильно пахло новым ароматом этой марки. «Но зачем?» «Я хочу вернуть Шона». Мона расхохоталась. «Ну ты ж сказала мне, что порвала с Шоном на вечеринке у Ноэля». Ханна взглянула на свое отражение в витрине, и ее едва не хватил удар. «Неужели у нее была такая огромная задница?» Ей показалось, что она видит неуклюжую, толстую Ханну из прошлого. Она глотнула воздуха, отвернулась и снова уставилась в зеркало. Оттуда на нее смотрела нынешняя Ханна. «Нет», — сказала она Моне, — «это он бросил меня». Мона не рассмеялась, но и не попыталась утешить подругу. «Это потому, что ты была в клинике его отца?» «Нет», — поспешно произнесла Ханна, уже и забыв, что встретила там Мону. Потом, спохватившись, что придется назвать Моне истинную причину, она дала задний ход. «А в общем-то, да. Ну, вроде того». Мона пожала плечами. «Знаешь, я от кого-то слышала, что это Шон порвал с тобой». «Что?» — прошипела Ханна. «От кого?» «Кажется, в спортзале говорили, не помню». Мона пожала плечами. «Может, сам Шон сказал?» Все поплыло у нее перед глазами. Ханна сомневалась в том, что Шон проболтается, но, возможно, это было делом рук Э. Мона пристально посмотрела на нее. «Я думала, ты хочешь потерять девственность, а не продлить ее». «Я просто хотела посмотреть, что это такое», — тихо произнесла Ханна. «И?» Мона насмешливо поджала губы. «Давай, выкладывай. Наверняка там забавно». «О чем вы говорили? Читали стихи? Пели? Что?» Ханна нахмурилась и отвернулась. Обычно она все рассказывала Моне, но сейчас Мона откровенно смеялась над ней, и Ханна не хотела утолять ее любопытство. Кэндис ведь не зря сказала: «Это безопасное место». Ханна считала, что не вправе была выдавать чужие секреты, тем более что Э, похоже, вываливал всю ее подноготную. И к тому же, если Мона слышала сплетни о ней, почему ничего не сказала? Разве они не лучшие подруги? «Ничего интересного», — пробормотала она. «Довольно скучно». Лицо Моны, до этого выражавшее предвкушение, теперь поникло от разочарования. Они с Ханной молча смотрели друг на друга. У Моны зазвонил телефон, и она отвернулась. «Селеста!» — радостно воскликнула она. «Привет!» Ханна нервно покусывала губы, разглядывая браслет часов от Гуччи. «Мне пора», — прошептала она Моне, кивая в сторону выхода. «Отец, подожди», — бросила Мона в трубку. Она прикрыла телефон рукой, перевела взгляд на туфли Миу-Миу и всучила их Ханне. «На, возьми, мне они противны». Ханна попятилась, придерживая туфли за ремешки. «Ей они тоже вдруг стали противны».